Юру и Володю. Через 2 недели, когда я уже научилась держаться на воде, поехали на лодке. Ребята раскачали ее. Все перевернулось, но я самостоятельно по собачьей доплыла до берега. Ни жива, ни мертва. И страх прошел. Снимали вчистую. Пришлось сделать 12 дублей. То петух прокукарекал, то лодка вошла в кадр, то еще кого-то зацепили. Снимали с плота. Дубли без конца, жарища. И еще 2 дига на плоту светят прямо на меня. У меня глаза стали красные, как у кролика. Я под воду выплываю, на меня направляют диги, снова под воду и снова под диги. Я стала на себя не похожа. Делали перерывы. Потом спиной ведь трудно уходить под воду. Вода выбрасывает, сама не уйдешь. Юра и Володя меня тянули за ноги, сидя под водой. Я должна на мгновение вынырнуть из воды, крикнуть «Прощай, Дуняха!» и исчезнуть навсегда. Я выныривала, выплевывала воду, кричала «Прощай, Дуняха!» и снова они меня за ноги вниз, уже навеки, дубль за дублем. А Сергей Аполлинарьевич мне «Ну что ты, как Нептун, пускаешь фонтан? Не можешь, что ли, не отплевываться?» «Вынырни, крикни «Прощай, Дуняха!» и утони!» «Сергей Аполлинарьевич, покажите мне, наконец, как это должно быть!» — взмолилась я. «Не без злого умысла!» Сергей Аполлинарьевич нырнул, показал и полчаса отплевывался. «Ну, Людмила, ты с одним плевком просто делаешь гениально!» Не так давно мы с Глебовым ездили в Вешенскую на открытие памятника Григорию Мелехову. Когда я перерезала ленту и упала покрывало, все увидели Григория и Аксинью, застывших в бронзе. А передо мной снова возникли все эти съемки тогда на Дону. Незабываемые дни общения с замечательным мастером и многими партнерами по фильму. August 22. Была переводчица из Мюнхена Розмари Тице. Много говорила на 2 языках. Она славная, но очень категоричная. Вечером пришел Федя Чеханков и 2 немки-аспирантки. Немки решили написать диссертацию об Эльзе Триоле, но не говорят ни по-русски, ни по-французски. То есть на языках, на которых писала Эльза. Как же эти дуры думают ее читать? Тогда они сказали, что у них ничего не выйдет. И для этого им надо было ехать в Москву. Про Федю. Сначала его обокрали дома. Потом он забыл запереть дверь в машине. И у него украли сумку с автоправами и загранпаспорт с американской визой. Через 3 дня он полетел с тургруппой в Малайзию и Сингапур, и там у него украли все туристические деньги плюс доллары, которые он взял дополнительно. Завтра он летит в Вашингтон, оттуда в Нью-Йорк, в гости к Валерию. В «Огоньке» умная и горькая статья Элика, как ему поломали постановку Чонкина. Войнович выглядит неприглядно, и я стал к нему относиться плохо. Фомина тоже вышла на пенсию, поэтому меланхолит, а я нет. Работать и надоело, и тяжело, и неразбериха. September 13. Съехали с Икши, хотя погода еще ослепительная. на завод городские хлопоты.